Глава 7. Лишь когда я увидела, как мой несносный работодатель ускакал на Айре в сторону деревни, смогла с облегчением вздохнуть. Оставив письмо возле камня, я направилась к прохладной воде прямо в одежде, решив, что наряд Дилана тоже нуждается в водных процедурах. Спрятавшись за высокими зелеными кустами, я постепенно избавилась от мокрых вещей, стирая их в воде и выкидывая обратно на берег. «И вот же вляпалась!» — прошептала с досадой, совсем не понимая, что мне делать дальше. «А может, действительно рассказать этому герцогу правду и попросить помощи?» Я с особым рвением стирала грязную рубаху, чтобы хоть немного отвлечься от неимоверного количества мыслей, роящихся в моей голове. «Ага, и он тебе обязательно поможет, особенно после того, как ты его обманула и представилась конюхом», — ответила сама себе и, размахнувшись, что есть силы, выкинула рубаху на берег, которая, к слову, вовсе не стала чище после моих усилий. «Нет уж, я найду этого капитана и попрошу у него помощи в обмен на письмо. И к черту все!» Наконец-то, полностью освободившись от одежды, я нырнула с головой в воду, наслаждаясь ощущением свежести на обнаженной коже, и с сожалением взглянула на середину озера, куда меня манило словно магнитом. Но, увы, я была ограничена этими проклятыми высокими кустами. Ни шампуня, ни даже простого мыла. Что это за водные процедуры такие? 10 минут спустя я стремительно натягивала на себя чистые вещи, ужасно боясь того, что кто-нибудь меня увидит. Но сказать, что они были мне по размеру, уж точно не могла. Одежда все равно болталась на мне, как на пугале, но, по крайней мере, была сухой и чистой, что уже согревало и без того мою измученную душу. Грубый жилет отлично прятал мою небольшую грудь, и я впервые радовалась своему второму размеру. Но мои волосы были в ужасном состоянии. Это огромное количество лака для волос, которое вылил мне на голову свадебный стилист, превратил мою мокрую шевелюру в кусок затвердевшей пакли. Стоило мне запустить пальцы в длинные волосы, чтобы хоть немного попытаться расчесать их, как они намертво застревали в этом гнезде. «Да пропади оно все пропадом!» — прошипела яростно, пытаясь высвободить пальцы из мокрой ловушки. «Проклятый дикий век!» Психанув, я подобрала с земли уже постиранную шапку Дилана и, собрав эту жесткую паклю из волос на макушке, спрятала это безобразие под ненавистным головным убором. Плелась к конюшне я очень медленно, надеясь на то, что никто не заметит неторопливого работника и мне не влетит за это по полной. Интересно, здесь наказывают слуг? Каждый мой шаг сопровождался болью от стертых ног, но, в конце концов, я достигла своей цели. Стоило мне войти в конюшню, как я тут же упала на соломенный тюфяк и с облегчением закрыла глаза. Добралась. Вот сейчас отдохну и примусь за работу. «Гай, ты уверен, что парнишка не солгал?» — раздался тихий шепот у задней двери, и я тут же вскочила на ноги с ужасом, уставившись на заднюю дверь. «Бандиты? Они нашли меня? Как? Неужели Дилан выдал меня? Если он солгал, я найду его и прикончу». Второй мужской голос звучал озлобленно. «И этого графа за компанию». Задняя дверь тихо скрипнула, а моя душа ушла в пятки. Я понимала, что не успею скрыться. Прижав руку к груди, где лежало злосчастное письмо, снова села на соломенный тюфяк, лихорадочно соображая, что же предпринять. «Если они не узнают меня в этой одежде, то мое лицо они точно запомнили». «Проклятье! Остается надеяться на чудо». Железное ведро, стоявшее возле двери, с шумом опрокинулось, и это стало сигналом, что бандиты уже внутри. Я приникла к огромной щели своей комнаты и с замиранием сердца смотрела на незваных гостей, и теперь точно была уверена, что это те же мужчины, что убили незнакомца в лесу. «Тихо ты!» — прошипел одноглазый со злостью, глянув в сторону сообщника. «Надо было идти сюда ночью!» — с укором в голосе ответил Безухий. «Нам нельзя терять времени. Мы должны были перехватить и доставить хозяину это письмо еще вчера». Я легла на соломенный тюфяк и ткнулась в него лицом. Сейчас нисходящий от него ни недостаток кислорода. Ничто не имело значения по сравнению с этим жгучим страхом, который бился в груди. Что в этом проклятом письме? Уверенность в том, что если я сейчас выживу, то обязательно его прочту, крепла с каждой секундой. «Я не вижу этого гнедого с белым пятном», — заключил одноглазый, и, как я поняла, он и был главным. Только сейчас до меня дошло, что они ищут не только девушку в свадебном платье, но и ее коня. И сейчас я была благодарна герцогу Саутфорду за его любопытство и желание прокатиться на Айре. Сам того не зная, он подарил мне маленький шанс на спасение. И в моей голове созрел план. Подпустить их ближе к комнате конюха я не могла, чтобы они ненароком не увидели мое лицо. А так как сейчас я совсем не выгляжу как девица, и коня-то у меня нет, значит... Я захрапела. Громко. Так, как храпел бы огромный мужчина, но никак не худенькая девушка. Я вложила в этот маленький концерт все свое мастерство. Шаги бандитов тут же затихли. «Там конюх!» — прошипел мужской голос. «Нет здесь никакой девицы. Этот мальчишка нас обманул». «Или она удрала», — заключил второй. Не сбавляя оборотов, я продолжала храпеть, надеясь на то, что не рассмеюсь в самый неподходящий момент. Но изумление в их голосе было таким неподдельным, что мне захотелось хоть глазком взглянуть на это зрелище. Удержаться от соблазна мне помог звук приближающегося к конюшне всадника или удаляющегося. Разобрать было трудно. Но я продолжала выполнять отведенную роль, решив лишний раз перестраховаться. 5 минут спустя горло мое уже болело от создания искусственных горловых звуков, и я наконец-то закончила свой маленький концерт и прислушалась. Тишина. Она была моим спасением и в то же время моим пугающим адом. Ушли ли бандиты? Я медленно подняла голову и обернулась, решив посмотреть своему страху в лицо, и, охнув, села на тюфике. Мой страх стоял прямо передо мной, опёршись на деревянную изгородь и сложив руки на мощной груди, словно уже долгое время ожидал, что я обращу на него свое внимание. В зеленых глазах плясали смешинки, хотя вид у герцога Саутфорда был весьма суров. «Я надеюсь, ты выспался?» — поинтересовался он, выгнув вопросительно бровь. «Простите, ваша светлость!» Заикаясь и поднимаясь на ноги, произнесла я и, быстро стряхнув невидимые пылинки со своей одежды, опустила глаза вниз. «Вот несносный черт! И надо было тебе появиться именно сейчас. Где ты был, когда эти двое шарили под твоей конюшне? Хоть бы кашлянул, тем самым сообщив о своем присутствии». Мои чувства к новому работодателю граничили симпатией из-за его мужского шарма и неподдающейся объяснению ненависти. «Принимайся за работу, Элиот. Если еще раз увижу, что ты не выполняешь свои обязанности, выпарю и выгоню к чертям». Я нервно сглотнула и едва кивнула головой. «Слушаюсь». Абсолютно позабыв о кровоточащих мозолях на ногах, я стремительно промчалась мимо него, но теперь прекрасно начинала понимать, почему я его ненавижу.